Глава 5. Бал и его последствия. Сегодня вечером в мэрии проводился бал, на котором каждый имел возможность познакомиться с другими участниками смотрин. Самое интересное, что это происходило только через неделю после приезда в город. Считалось, что гостям нужно время на адаптацию. Я на него идти совершенно не хотела, но отказаться не могла, так что с самого утра в доме творился кавардак. Для Миры были вызваны несколько девушек из салона красоты, чтобы сделать сестру неотразимой. Я же от их услуг отказалась. Драконы еще утром отбыли из хаоса, сообщив, что проведут время в городе. И я им завидовала. А еще я поняла, почему именно их разместили в нашем имении. Бабуля явно продумала все заранее и надеялась, что я присмотрюсь к ним. Жаль, что порой она не слышит того, что я ей говорю. Завтракала и обедала я в гордом одиночестве. Все были настолько заняты подготовкой, что даже не спустились вниз. Впрочем, меня такое положение дел устраивало больше всего. Порой побыть в тишине намного лучше, чем портить аппетит постоянными склоками. Проходя мимо комнаты сестры, услышала ее крики. Похоже, она чем-то недовольна. В любом случае, сейчас мне некогда интересоваться подробностями, самой бы собраться и найти желание туда пойти. Светские мероприятия я любила, но никогда не выступала там живым товаром. Ладно, хандрить не стоит. Для поднятия настроения я достала один из любимых комплектов белья алого цвета. Поверх темно-синее платье-футляр без рукавов, с квадратным вырезом и длиной чуть выше колен. При этом с разрезом сзади, который придавал пикантности. Волосы распустила, лишь убрав с боков и закрепив невидимками. Основной акцент на алых губах. Глаза у меня и так были довольно выразительными. Туфли на шпильке дополняли образ. Конечно, можно было надеть вечернее платье, но я решила, что так мне будет намного лучше. Немного духов, и можно идти покорять мир. Правда, пришлось поверх накинуть шубку, чтобы не шокировать гостей тем, что мне и так не холодно. Бабуля была в своем репертуаре и надела длинное черное платье. На шею повесила жемчуг, а в волосы вставила перо. Я даже удивилась. «Дорогая, ты в этом пойдешь?» Меня окинули внимательным взглядом. «Что-то не так?» «А посексуальнее ничего не было?» «Ба!» «Что ба? Нет, тебе и так хорошо, но вырез побольше не повредил бы». «Думаю, Мира справилась с этой задачей намного лучше», — пробормотала я, глядя на спускающихся родственников. Сестра выглядела блестяще. Другого слова не подобрать. Алое платье сверкало, словно бриллиант. Вырез в районе груди показывал, что природа ее не обделила. Благо, хоть снизу длина до колен. Лаковые туфли на высоком каблуке. Волосы она накрутила, сделав крупные локоны. Как по мне, образ немного кричащий, но ей шло. На вечер мы ехали втроем. Мама с отчимом остались дома. Мира кидала на меня грозные взгляды, совершенно меня не трогавшие. Я давно выросла из того возраста, когда чужое мнение имело значение. Да и чего бояться? Еще немного, и я покину этот город. Надеюсь, что навсегда. «Мира, изжогу заработаешь или морщины, если будешь так хмуриться», — с улыбкой сказала ей. «Я еще слишком молода для морщин, а вот тебе бы уже пора задуматься об этом, иначе мужа себе не найдешь никогда. Вообще не понимаю, зачем тебе ехать с нами? Думаешь, что-то светит? Да кто на тебя взглянет-то?» «Мира», — возмутилась бабуля. «Сестренка, лучше переживай за себя. Поверь, поклонников у меня достаточно. А вот у тебя они вряд ли будут с твоим-то визгливым голосом и стервозным характером. Научись уже контролировать себя. Не маленькая». Мира скривилась, но промолчала. Я же прикрыла глаза, наслаждаясь поездкой. Сегодня было относительно тепло, так что дорога не заняла много времени. Стоило выйти из авто, как в глаза бросилось множество огней. Мэрия сверкала, как витрина модного магазина. На входе охрана проверила наши данные и пропустила внутрь. Не думала, что на смотрины соберется так много народу. Анкеты я видела, но не читала. К тому же девушек оказалось намного больше, чем мужчин. Больше всего радовало, что никто не надел бальные платья, отдавая предпочтение классике. Хорошо, что устроители сделали фуршет. Так народу удобнее общаться, передвигаясь между компаниями. Мира довольно быстро упорхнула к своим друзьям. Бабуля пошла навестить знакомых. а я осталась одна. Но ненадолго. «Решила надеть мое платье?» — улыбнулся Патрик, оказываясь рядом и протягивая мне бокал красного вина. «Оно мне идет». «Полностью согласен. Я, когда его шил, думал о тебе». «Успел уже с кем-то познакомиться?» Я кинула взглядом зал, отмечая, есть ли кто из знакомых. Да, половина бывших одноклассников в наличии. И все рассматривают меня как диковинку. Похоже, они были не в курсе, что я вернулась. А я думала, что Лика успела всем рассказать. Бывшая подруга никогда не умела держать язык за зубами. «Слушай, та блондинка не сводит с тебя взгляда». Дроу осторожно указал на Лику. «Ты ей что, денег должна?» «Если бы». Усмехнулась я и поведала историю наших взаимоотношений. «Вот стерва!» «Да ладно тебе. Мы с Дереком не пылали друг другу любовью, поэтому не вижу смысла расстраиваться. Правда, не понимаю, что он в ней нашел. Мне казалось, что у бывшего вкус получше». Друг усмехнулся и перевел тему. Краем глаза я заметила драконов. И не я одна. Большинство девушек обратили на них внимание. Красивы, богаты, свободны. Перед такими сложно устоять. Стивен, заметив интерес к своей персоне, стал улыбаться еще активнее. А вот его брат словно искал кого-то взглядом, постоянно поворачивая голову до тех пор, пока наши глаза не встретились. Буквально на секунду в них отразился огонь, заставивший меня вздрогнуть. Но тут же пропал. «Как любопытно!» — протянул Патрик с такой интонацией, что мне захотелось его ударить. «Пошли потанцуем!» Отказываться не стала. Раз уж есть возможность повеселиться, зачем отказываться? Музыка была весьма зажигательной, так что спустя пару мелодий я попросила пощады. В отличие от Патрика, у меня чувство такта присутствовало в малой дозе. Он же мог часами танцевать, не зная усталости. Услышав об отдыхе, он махнул рукой, давая понять, что остается. Я же осторожно выбралась из центра веселья и направилась к закускам. Есть особо не хотелось, но стоять просто так было бы подозрительно. Поэтому, взяв очередной бокал вина, я заняла весьма выгодную позицию и стала рассматривать гостей более внимательно. Сестра с группой поддержки в виде подружек собрались в кружок и явно перемалывали косточки всем проходившим мимо. Периодически Мира кидала взгляды в сторону понравившегося парня, но каких-либо действий не предпринимала. Странно. Мне казалось, она намного активнее в этом плане. Бабуля вместе с подружками потягивала вино и оценивала потенциальных кандидатов в клан. Да уж, сегодня многие ощущали себя товаром, который нужно показать с самой выгодной стороны. «Амелия, прекрасно выглядишь». Рядом возникла Лика с бокалом в руке. «Благодарю, ты тоже». Бордовое платье в пол действительно смотрелось весьма неплохо. Правда, я бы добавила рукава и вырез сделала менее глубоким. Вообще, что за мода показывать едва ли не оголенную грудь? Конечно, мужскому глазу такое приятно, но тут нет никакой загадки или интриги. «Присматриваешь мужа?» Голос бывшей подруги был полон сарказма. «А ты за меня переживаешь или за себя?» «Ты о чем?» «Помнится, Дерек был моим женихом». Как бы невзначай намекнула я, заметив того среди толпы. «Даже не думай!» — зашипела Лика не хуже змеи. «Он мой! Ты потеряла на него все права, когда была изгнана из клана. К тому же у нас скоро свадьба, и ты не сможешь ее расстроить!» «Ты в этом уверена?» Глаза подруги полыхнули гневом. «Успокойся, он мне и даром не нужен. Вы друг другу прекрасно подходите. Кстати, колечко очень милое. Помню, мне такое же дарили». Пока она переваривала информацию, я поставила бокал и отошла. Да, странно, что раньше мы так хорошо дружили. И ведь нас было водой не разлить. А теперь? Конечно, Лика порой бывала слишком навязчива в своих желаниях добиться результата. Но что же в ней Дерек нашел? Весьма любопытно. Скучать одной долго не пришлось. Ко мне подошел один из гостей и пригласил на танец. Музыка как раз переключилась на медленную, и я не стала отказываться. Моим партнером оказался снежный барс, что сильно меня удивило. Оборотни в выборе пары весьма привередливы. В них правят инстинкты. И если избранная не понравится зверю, то счастья не будет. Зато у нас схожий климат, и снежным магам очень рады в их кланах. Оказалось, Барс приехал просто отдохнуть от забот и не искал себе суженую, хоть его родные думали по-другому. И почему у меня возникает чувство, что половина присутствующих тут не особо горит желанием обременять себя отношениями? Такое чувство, что старшее поколение решило собрать всех вместе в надежде, что хоть кто-то скрепит себя узами брака. Зная свою бабулю, уверена, она одной из первых предложила столь чудесный план. Хорошо, еще конкурсы не устроили. «Сирена», — представилась девушка, стоило мне остаться одной. «Темная дриада, весьма редкая раса, которая не особо любит холод. Так что наличию теплой накидки на меху я не удивилась». «Амелия». «Знаю, ты ведь помощница дизайнера Снежа?» — кивнула. «А я уж думала, что обозналась. Я просто обожаю белье вашего бренда и жду новую коллекцию». Мне было приятно слышать такие слова. «Ты тоже на смотрины?» — поинтересовалась я. «Ага, видела, что ты с Патриком знакома». Ее голос стал чуть тише. «Можешь нас познакомить?» «А он тебе с какой целью нужен?» «Замуж за него хочу. Всегда любила необычных мужчин». Она окинула друга хищным взглядом. «А тут и талант к убийствам, и отличный вкус. Где еще такого мужика найти-то?» «А почему сама не подойдешь?» «Думаю, в данном случае лучше действовать через знакомых, чтобы не сбежал. Обещаю, если все сложится, то я буду покупать только ваше белье и минимум 5 комплектов в 3 месяца». «Патрик, прости, но от такого предложения я точно не откажусь. А еще у меня теперь есть способ отомстить ему за те нежданные свидания-сюрпризы». «Пошли». Я взяла ее за руку и потянула в сторону Дроу. Тот еще не подозревал о готовящейся подставе и встретил нас с довольной улыбкой. Я быстро познакомила их и оставила разбираться. Сирена явно настроена серьезно. Что ж, мешать не буду. Думаю, такая боевая девушка как раз и нужна Патрику. И даже если они не сойдутся, я хотя бы оторвусь морально. А то эти его подколы про одиночество и свидание вслепую весьма достали. «Потанцуем?» Передо мной возник Дерек. «Не уверена, что это хорошая идея». «Да ладно», — отмахнулся он и потащил меня в центр зала. «Хотел сказать, я удивлен твоему приезду». «Отчего же? Тут живет моя семья». «Которая не общалась с тобой много лет». «Вообще-то с бабушкой мы постоянно поддерживали связь. А вот то, что ты переключился на Лику...» «Это договорной брак». Он скривился, словно съел что-то кислое. «Наши родители решили объединить семьи». «Как знакомо!» Не удержалась от сарказма. «А ты ожидала, что я по уши в нее влюблен? Да она мне противна до ужаса своими приставаниями, вечной ревностью и скандалами». Разоткровенничался он. «И вообще, все эти годы я думала о тебе». «Неужели? Тогда почему ни разу не позвонил или не написал?» «Разве это сейчас важно?» Перевел тему бывший. «Дерек, что тебе нужно?» «Ты», — уверенно заявил он. «Мои родные будут только рады, если в клан войдет сильная ведьма. У нас с тобой намного больше общего, нежели с Ликой. А еще ты стала такой горячей». «Могу тебе гарантировать, что ничего у нас не будет. Я приехала лишь на месяц и не останусь. Так что свои планы можешь засунуть сам знаешь куда», — медленно выговорила я, разрывая контакт. Как раз сменилась песня, поэтому можно было с чистой совестью уйти с танцпола. Нет, я знала, что бывший был той еще скотиной, но чтобы в открытую предлагать стать его, когда рядом невеста, это уже верх наглости. Или самолюбие. Никогда не понимала, почему бабуля выбрала именно его мне в женихи. Об этом мне объявили в 14. Она вызвала меня в кабинет и сказала, что заключила брачный договор. В один миг я стала невестой. Тогда меня это нисколько не расстроило. Такие браки были частыми, да и я воспитывалась с осознанием, что должна принести пользу. Свадьба в любом случае состоялась бы, когда мне исполнится 20, а пока у нас была возможность узнать друг друга получше и привыкнуть. Но Дерек не особо стремился к этому. Для него я была мелким недоразумением. Нет, меня не оскорбляли, не трогали, скорее просто игнорировали. Или же общались со мной как с обузой. Каждая девица, с которой он имел связь, старалась рассказать мне об этом, думая, что сорвет помолвку. Наивные. «Не стоит выходить раздетой на улицу», — произнес за спиной Леон, и мне на плечи лег теплый пиджак. За размышлениями о прошлом я не заметила, как вышла на балкон. Снежному магу сложно замерзнуть за столь короткое время, но спасибо. Вы чем-то расстроены? Нет, просто задумалась о прошлом. Не стоит. Прошлое должно оставаться там, где есть. Его уже не изменить и не вернуть. Но если надо, могу подкорректировать одному прошлому профиль. Подмигнули мне. Думаю, его невеста справится не хуже вас. Я не смогла сдержать улыбку, заметив, как Лика отчитывает Дерека. О чем они говорили, не слышала, но явно не о любви. Как вам вечер? Скучный. Нет, украшение зала и остальное довольно интересно. Но вот среди всех присутствующих для меня выделяетесь лишь вы. Простите? Я не ожидала столь прямого ответа. А если не прощу? Хитро улыбнулся он. Амелия, давайте на чистоту. Вы мне приглянулись, и я не вижу смысла этого скрывать. К тому же мы практически равны по силам, что не может не привлекать. А если я отвечу отказом? Или у меня уже есть друг? Честно говоря, такого разговора я не ожидала. Дракон весьма прямолинеен. Впрочем, это не так уж и плохо. Попробую вас переубедить. И насчет друга. Если вы про Патрика, то, думаю, он именно друг, и не более. Это видно по вашему общению. Остальные же мужчины в этом зале вас вряд ли заинтересуют. Вы настолько в себе уверены? Возможно. Я привык действовать, а не ждать. Хотя с вами, думаю, стоит быть осторожным. Меня окинули внимательным взглядом. Мне кажется, вас что-то гложет. Вижу, что вы держитесь на расстоянии от мужчин. От этих слов я невольно вздрогнула. В душу лезть не буду. Захотите, сами расскажете. Но, может, стоит попробовать довериться? Смотрины. Прекрасный способ узнать друг друга получше. Должна признать, ваше предложение неожиданно. Вам нужно время подумать? Да. Без проблем. Я терпелив. А теперь, может, подарите мне один танец? Музыканты вновь заиграли медленную мелодию, и я не стала отказываться. Леон забрал пиджак, бросил его на спинку ближайшего стула и повел меня в центр. Когда его рука коснулась моей талии, то я почувствовала жар, исходящий от нее. Если честно, для меня откровение дракона стало весьма неожиданным. Обычно, когда мужчина хотел со мной познакомиться, то действовал более плавно. А тут сразу в лоб. Не знаю, почему, но меня это заинтересовало гораздо больше, чем прошлый опыт. К тому же, отрицать, что Леон весьма харизматичен и притягивает к себе взгляды, очень сложно. Пока мы кружились в танце, половина присутствующих девушек кидала на меня недовольные взгляды, вызывая улыбку. Впрочем, у них еще оставался Стивен, который в данный момент стоял в окружении сразу нескольких девушек и что-то рассказывал. Похоже, ему нравилось находиться в центре внимания. Да, два брата, но при этом совершенно разные. Леон спокойный и уверенный, а Стивен — весельчак и задира. После танца мы взяли по бокалу вина и уселись на один из диванчиков. «Вот скажи, чем я заслужил ее?» Рядом возник Патрик с укором, глядя на меня. «Ты мне мстишь за те свидания, да?» Я растянула губы в улыбке. «О, ведьма ты!» Он театрально схватился за сердце. «Не отрицаю. И вообще, как по мне, Сирена очень даже неплохая кандидатура на роль твоей невесты. Находчивая, смелая. «Доставучая», — закончил друг. «Она за этот час едва ли не всю нашу жизнь распланировала. Ты обязана меня спасти». «Каким образом?» «Я скажу, что ты моя невеста». «Боюсь, девушка уже занята», — взял слово Леон, до этого молча наблюдавший за нашими пикировками. Его рука переместилась с края дивана на мою талию. «Даже так?» Выражение лица Дроу стало настолько хитрым, что я на секунду забеспокоилась. «И когда свадьба? Платье шью я. Иных вариантов и быть не может». «Патрик, ты слишком торопишь события», — остудила его пыл. «И вообще, кажется, тебя Сирена ищет». «Меня нет», — произнес он и растворился в толпе. «Да, я так не умею. Не зря Дроу обучался премудростям маскировки. Хотя про Дриаду я соврала. Просто его намеки на свадьбу слегка надоели». Посмотрим, как теперь он будет выкручиваться». Краем глаза заметила бабулю, с интересом поглядывавшую в нашу сторону. И, судя по улыбке, она была весьма довольна тем, что мы рядом. «Интересно, почему у меня возникает чувство, словно нас уже поженили?» Остаток вечера прошел довольно спокойно. Я познакомилась еще с несколькими участниками смотрин. Правда, Леон постоянно был рядом. Ненавязчиво, но как бы оберегая. Для меня все это было несколько непривычным. Я предпочитала полагаться лишь на свои силы. Мира пару раз пыталась задеть меня плечом, проходя рядом, но я вовремя уходила от удара, не желая затевать ссору. Это не то место, да и не время сейчас.